А офицеры, тем более с опытом современной войны, юношам нужны. Герцогиня Элеонора уже отправила в Америку пару десятков всяких письмоводителей и столоначальников. Дон Франциск Алькантара и дон Джулиано де Арабаль приняли предложение братьев и начали собираться в Севилью. Сначала плавание через океан до Санто-Доминго, затем короткий переход до Гваделупы, где предстояло дожидаться высокородных сеньоров Скопиных. Вообще-то герцогиня Элеонора показала близнецам искусство тратить деньги. Их накопления посыпались Ниагарским водопадом. Саше и Вове осталось только махнуть рукой. Понять смысл расходов они уже не пытались. Столь же стремительно побежали из сундука украшения. Кому, куда, зачем? Одно было ясно. Обвешанная украшениями Элеонора вечером все возвращала обратно. С банком сеньора Маджоре дела обстояли прозаично и прагматично. Ежедневный совет венецианских дельцов обсуждал текущее положение вещей и раскладывал пасьянс на будущее. Настал день, когда братьям предстояло проверить на маркизе Франциско Кордова и герцоге Хуане Грихальва результат длительных закулисных интриг. Следовало прояснить еще одну непонятку XVI века. По уверениям окружающих, национальность дворянина не имела никакого значения, во внимание принимался только его сословный статус. «Почему на пост губернатора выбрали меня, а не моего брата?» – обратился к сановникам Саша. «Нам известно, что вы на 3 минуты старше, отсюда и выбор». Если дон Франциск Кордова рассчитывал их удивить, то это не удалось. Факт старшинства Саши братья никогда не скрывали. Объем и доскональность собранной информации близнецы смогли оценить по перечню владений, особенно земель в Испании. Они надеялись сохранить в тайне свои мошеннические сделки. Остался последний вопрос: известен факт воровства или нет? Только вот задавать его нельзя. Впрочем, можно выяснить несколько позже через сеньора Маджоре. «Что я должен сделать в первую очередь?» – спросил Саша. «Обуздать конкистадоров», – равнодушно ответил дон Хуан Грихальва. «Для выполнения столь важной задачи нам потребуются войска. Вы уже высадили в устье реки Ориноко почти 1000 солдат, куда уж больше. Перед генералом Детером стоят иные цели. Мы не собираемся менять поставленную перед ним задачу. Куда же направляется генерал? Или вы будете настаивать на истории о мифическом золоте Северной Америки? Согласен поспорить на 10 миллионов дублонов. Вы так уверены в существовании залежей золота? Мы не уверены, мы знаем. Даже так? Откуда? Вы же никогда не были на Тихоокеанском побережье. Во-первых, мы были на Тихоокеанском побережье. Во-вторых, Аризона, Колорадо и Сьерра-Невада буквально переполнены золотом. Насколько нам известно, торговый дом Даггера не посылал так далеко свои корабли. До своего контракта с голландцами мы работали, точнее учились, у итальянцев. Северная Америка полна золотом от Калифорнии до Айдахо и Юты. Разве? Для нас это приятная новость. Итальянцы прекрасные специалисты. К вашим словам стоит прислушаться. Это многое проясняет, добавил дон Хуан Грихальва. Мы никак не могли понять, откуда вы появились. В Московии мореплавание не в почете. Со слащавой улыбкой вставил дон Кордова. Кстати, король не будет возражать, если новая Гранада поднимет флаг торгового дома Даггера. Исключено. Мы уже провели переговоры. Никто в Нидерландах не вложит и талера. Жаль, подобный шаг позволил бы быстро решить основные проблемы. Мы можем поднять флаг России. А смысл? Подняв русский флаг, вы начнете платить налоги великому князю. Зато все грузы из Новой Гранады вы обложите таможенной пошлиной, что будет выше существующего налога. Оригинальное предложение. Мы, в свою очередь, постараемся повлиять на Москву. Можно организовать военный поход на Турцию. Османы уже разбили польскую армию. Вы не сможете нанести удар с северо-востока. Сможем. Захват полуострова Крым дестабилизирует все перевозки по Черному морю и создаст угрозу столице. По приказу сановников в кабинет принесли необходимые карты. Саша и Вова быстро разъяснили перспективные направления военных действий против Турции. Русско-турецкие войны изучались в школе. Про войну написано много книг и снято фильмов. Так что близнецы хорошо владели теорией на данную тему. Доступность турецкой столицы со стороны Черного моря буквально поразила испанцев. Сюрприз. Они попросили тайм-аут. Задержку решили использовать с максимальной пользой. Толедо – очень красивый город. Высокая крепостная стена сохранилась с мавританских времен. Город раскинулся вдоль полноводной реки Тахо, которая пересекает Пиренейский полуостров с востока на запад и впадает в Атлантический океан. Глинобитные дома обывателей жались к остаткам строений римского периода, из которых лучше всего сохранился Колизей, да акведуки, которые продолжали исправно снабжать водой горожан и многочисленные фонтаны. Красивые дворцы вызывали восхищение своей своеобразной красотой мавританского стиля и обширными парками. Зато королевская резиденция напоминала большой замок с еле заметным подражанием арабскому стилю. За городской чертой располагались многочисленные литейные цеха, кузницы, шелкоткацкие и тонкосуконные производства. Интенсивно развивался квартал ювелиров. Золото и изумруды Америки требовали приложения рук искусных мастеров. Толедо оставался индустриальным центром Испании, где местные умельцы развивали идеи дамасских оружейников. Здесь работали не только высококлассные оружейники. Ближе к холмам расположился цех алхимиков. Они смело экспериментировали над различными сплавами в тщетной надежде получить золото. Получив дополнительное время, братья решили набраться знаний, изучить современные технологии производства металла и оружия. В своих походах за знаниями нашли много необычных технологических решений, например, высокопрочная броня из латуни с добавлением вольфрама. Казалось бы, полный абсурд, если знаешь температуры плавления столь разных металлов. Ан нет. Алхимики поставляли порошок вольфрама, который засыпали в жидкую латунь и элементарно размешивали. Более того, спецы дружно указали на исходный рецепт, якобы полученный из Индии. Кузнецы щедро посыпали заготовки порошками ванадия, хрома и прочего. Затем начиналась хитрая проковка с приданием металлам новых качеств. Здесь братья купили себе настоящие бронежилеты. Белоснежный шелк скрывал чешуйчатую броню из хитрой латуни. Выставленный рядом образец разрешалось рубить и колоть любым оружием. Не забыли посетить университет, где познакомились с местными светилами алхимической мысли. Ученые охотно рассказали все, что не касалось поиска тайн философского камня и преобразования свинца в золото. В Севилье близнецов заинтересовал факультет естественных наук, который больше напоминал горный факультет. Саша и Вова пришли к единому выводу. Для сохранения за собой не только Новой Гранады, но и других земель Южной Америки необходимо создать собственную промышленность. В первую очередь сталелитейное производство. Для достижения поставленной цели требуется найти руду и каменный уголь. Затем необходимо создать литейное и кузнечное производство. У братьев только общие знания уровня техникума. Тем не менее, они собирались принять активное участие в модернизации существующих процессов. Но для начала эти существующие процессы необходимо узнать.